Получив подарок, человек воспрянет духом и ощутит приятную затаенную гордость. Он бережно сохранит ваш подарок в укромном уголочке своей памяти, потому что вы дали человеку почувствовать, что он кое-что значит в этом мире. Комплименты быстро забываются. Подарки люди будут помнить много лет, а может быть и всю жизнь. Вы можете это проверить сами на своем опыте. Согласитесь, были случаи, когда человек сказал о вас нечто приятное, признал и подчеркнул ваши достоинства. Если вы тогда посчитали, что похвала заслужена, вы и сейчас об этом помните. А главное, в вашей душе осталось место для человека, сделавшего подарок. Видите, каким мощным средством воздействия на людей являются подарки? Найдите для человека подарок. Это достаточно легко, хотя и немного сложнее, чем сделать проштампованный комплимент. Для этого необходимо просто искренне заинтересоваться человеком, хотя бы ненадолго. Человек привык жить в агрессивной среде, где нужно постоянно защищать и подтверждать свою значимость, где каждый занят исключительно своей персоной и старается любым способом подчеркнуть свою значимость, не преминув при случае принизить значимость соперника. В таких условиях любое проявление участия и симпатии ценится на вес золота. Если вы откажетесь от борьбы за свою значимость и переключитесь на освещение значимости других, вы станете лучом света в темном царстве. Вас будут ценить как сокровище. Отказавшись от своей значимости, вы ее обретете в избыточном количестве. А требуется для этого самая малость – переключить свое внутреннее намерение на подтверждение значимости других. Заискивание и лесть будут сразу же разоблачены. Требуется искреннее внимание, участие, поддержка, бескорыстные подарки. Человек вам будет очень благодарен за подарок. Но это еще не все. Бывает так, что подарок совершает кардинальный переворот в жизни человека. Многие известные личности – художники, музыканты, писатели – становились на свой путь с подачи какого-нибудь доброго волхва, сделавшего подарок. Подарок может быть сделан ненамеренно, невзначай. Известный случай, когда мальчику кто-то мимоходом, не придавая этому особого значения, говорил, что у него неплохие способности, и он может стать музыкантом. И мальчик действительно становился великим музыкантом. Подобные подарки имеют судьбоносную силу. Они несут в себе цель или дверь. Дарителя это ничем не обязывает и не обременяет. Получивший же подарок начинает сиять счастьем. Происходит это в том случае, если задеты чувствительные струны души. Она тотчас оживится и воспрянет духом, поскольку понимает, что это именно то, что ей нужно. Представляете, какие дары можно преподносить людям? Если вы откажетесь от комплиментов и научитесь делать подарки, может быть, вам повезет, и вам удастся кому-нибудь указать на его стезю.